Стоп, еще раз повторю то, что было. Стоп, я все еще люблю, я не забыла. Поцелуй в нежный мед не растает, не умрет. На губах моих рассвет, но тебя рядом нет, нет, нет, нет. Прости меня, моя любовь, прости за боль холодных слов, за то, что больше не твоя. Прости меня, любовь моя, а эта песня для тебя. Прости, любовь моя. Стоп, еще раз повторю, как любили ту волшебную весну, мы не забыли. Холодных слов за то, что больше не твоя. Прости меня, любовь моя, а эта песня для тебя. Прости, любовь моя. Прости за боль холодных слов, за то, что больше не твоя. Прости меня, любовь